Глава 1334. Владыка Дао. Лорд Сан кожей чувствовал испускаемое Мэнхао давление. Он странно покосился на клон Владыки Дао. Уж больно странно тот отреагировал на появление незнакомца. Тем не менее он без колебаний присоединился к его атаке. Стук его сердца стал громче. Он не мог позволить себе недооценивать Мэнхао. Почему-то с его приходом у него в душе поднялось необъяснимое чувство тревоги и страха. Выполнив магический пас, он высвободил силу эссенции. 5 его эссенций получили выход. Сильнейшей из всех была последняя – эссенция света. Вот только не яркость света, а скорость. Скорость света. Лорд Шестой Горы и Моря всегда славился своей скоростью. Он стремительно приближался к цели, движением кисти на ходу превратив свои эссенции в божественные способности. Пустоту окрасили разноцветные вспышки, звезды задрожали. Мэнхао попыталась схватить гигантская рука, сотканная из эссенции, и он и чужак вложили в эту атаку всю свою силу до последней капли. Они даже прибегли к помощи магических предметов. Каждая чешуйка владыки Дао чужаков была сродни магическому предмету страшной силы. Вместе не могли уничтожить даже небесное светило. В арсенале бывшего лорда Шестой Горы имелись две алых жемчужины. Они закружились вокруг него, словно два метеора, испуская при этом необычайно сильное давление. Пока двое могущественных экспертов попытались убить Мэнхао, лорд У с тревогой наблюдал за всем из-за барьера. На спокойном лице Мэнхао не дрогнул ни один мускул. Он взглянул на приближающихся врагов, и по его губам пробежала тень улыбки. Внезапно он вспомнил об иллюзорном мире, в который его забросило из долины погребенных богов, исполинском боге и его яростном рёве. «Рёв бога!» Едва слышно произнес он. Старик и чужак приближались, глаза Мэнхао странно блеснули. Его физическое тело взорвалось силой. Ее не могли сковать ни второе опустошение, ни сила, бурлящая в потушенной лампе души. Из горла Мэнхао вырвался могучий рев, однако никакого звука не было. Судя по всему, его голос оказался громче любого звука, причем настолько, что перед ним не устояли естественные законы. Звездное небо раскололось, небеса оказались на грани полного исчезновения. Этот рев был настолько громким, что его не могли услышать ни практики, ни чужаки. Звуковая волна разорвала пустоту, словно бумагу. Таким был рёв из древних времен, чье эхо донеслось до нынешней эпохи. В следующий миг бесчисленные волны исказили пустоту перед ним и превратились в бурю, которая налетела на клона владыки Дао чужаков и лорда Шестой Горы и Моря. Клон закашлялся кровью и закричал, вот только его крик потонул в оглушительном реве. Ощущение было такое, будто его медленно рвали на части, поэтому он был вынужден принять форму саламандры длиной в несколько тысяч метров. Только так он смог устоять, но его все равно неумолимо отталкивало назад. Лорд Зе еще меньше был готов к такому рёву. С его губ брызнула кровь, плоть и кровь превратились в алую мешанину, а ноги обратились в кровавый фарш. Даже от костей не осталось ничего, кроме пепла. Только благодаря своей необычайной скорости он сумел избежать гибели. Промедли хоть мгновение, он потерял бы не только ноги. Лорд У за барьером не мог поверить своим глазам. Он мог лишь смотреть на внушающего страх и трепет Мэнхао, израненного лорда Цана и побитого клона владыки Дао. В этот самый момент все магические предметы клона, чешуйки, раскололись и обратились в пепел. Две алых жемчужины лорда Шестой Горы стали горстками алой пыли, которая моментально рассеялась. «Владыка Дао, шести эссенций!» У лорда Шестой Горы и Моря закружилась голова, все мысли об оторванных ногах исчезли, он даже не заметил уничтожения собственных магических предметов. На его разум, словно океанские волны, накатывалось изумление, только владыка Дао шестью эссенциями мог ударить в них такой ужасающей силой. Задрожав, он вспомнил о своих словах, сказанных о владыках Дао шестью эссенциями, и вот он повстречался с таким человеком. «Невозможно! Такого просто не может быть! Мир горы и моря запечатан! Кшитигарбха обошел печать с помощью силы реинкарнации! Кроме него никто не может пробиться сквозь нее!» Клон чужака в страхе посмотрел на Мэнхао. В его голову закрылись сомнения о том, удастся ли ему победить Мэнхао хотя бы в своем истинном обличье. Такая сила казалась совершенно невообразимой. В сравнении с Мэнхао во время их стычки на Восьмой горе, он стал по меньшей мере в 10 раз сильней. «Разве такое возможно?» Пока троица всемогущих экспертов пребывала в состоянии шока, Мэнхао внезапно побледнел. Его губы окрасились кровью, но не из-за того, что он последней атакой ранил себя, просто треволнение второго опустошения достигло критической точки и готовилось к завершению. По его окончанию физическое тело по-настоящему вступит на уровень владыки Дао 6 эссенций. Похоже, последняя атака задействовала силу физического тела, что дало второму опустошению отличную возможность для удара. Вот только Манхао было все равно. Его физическое тело достигло такого устрашающего уровня силы, что он мог контролировать треволнение даже во время боя с врагами. Истребляющая сила опустошения шестой лампы души не могла доставить ему проблем. «Расстрою вас. Я еще не владыка Дао», — спокойно объяснил Манхао. В этот момент глаза клона владыки Дао блеснули. «Он ранен. Этой атакой он ранил сам себя. Если так и дальше пойдет, раны усугубятся. Сегодня он умрет. Бывший лорд шестой горы погряз в пучине отчаяния. После звуковой атаки он начисто лишился желания драться, но при виде крови на губах Манхао в его глазах разгорелась надежда. Без промедления он бросился в бой. Лорд Ус пятой горы и моря с рёвом попытался пробить барьер, чтобы помочь Манхао, но тут он мрачно улыбнулся и сделал шаг вперед, после чего с размаху ударил кулаком в клон чужака. С рокотом его истребляющий жизнь кулак высосал всю жизнь из пространства, а потом обрушился на чужака, сметя его словно куклу. Тело чужака оказалось на грани распада, Манхао в предвкушении облизнул губы. После использования силы физического тела опустошение внутри него вновь оживилось, но он одной лишь силой мысли полностью подавил его. «Почти конец», — произнес он. Повернувшись, он со смехом возник на пути лорда Цана. Старик поменялся в лице. У него не осталось времени ни использовать божественную способность, ни отступить. Прикусив язык, он сплюнул немного своей крови, ставшей кровавым туманом. Вопящие мстительные духи внутри алой дымки тотчас набросились на Манхао, однако его кулак прошел сквозь них, словно он существовал в другом пространстве времени. Переполненный силой одержимости кулак достиг лорда Цана, кулак, способный расколоть небо и землю. Тело лорда шестой горы и моря взорвалось, осталась только голова. С душераздирающим воплем она рванула в противоположную сторону. «Позволю тебе еще немного пожить», — снисходительно бросил Манхао. «Я хочу, чтобы ты убедился в глупости своего утверждения, что в мире горы и моря невозможно стать владыкой Дао». С этими словами он посмотрел на небо, а потом вскинул руки над головой, словно хотел объять все звезды. Стоило ему вздохнуть, как весь мир горы и моря сотряс могучий ветер. В этот самый момент рассеялись последние остатки второго опустошения. Манхао полностью потушил шестую лампу души. Его плоть и кровь завершили последний шаг. Манхао начал расти. 30 метров, 300, 600, 900, 1200, 1500. Пространство затопил грохот. Невероятность происходящего лишила лорда Цана дара речи. У владыки Дао чужаков закружилась голова. Весь мир горы и моря сотрясала дрожь. Словно он стал свидетелем чего-то совершенно невиданного уже много веков. Появление второго истинного владыки Дао. Несмотря на то, что это было физическое тело владыки Дао, оно все равно представляло собой уровень настоящего владыки Дао. Манхао продолжил расти. Его рост уже составлял 2700 метров. Рост и не думал замедляться. Вместе с ним усиливалась его аура. Она наполнила шестую гору и море и даже дотянулась до соседних гор и морей. 9 гор закачались. Солнце, луна и прочие небесные объекты ярко сияли. Рост Манхао поднялся с 2700 метров до 2900, потом до 2997 метров и, наконец, до 3000 метров. Уровень истинного владыки Дао. Черные черепахи в своих прудах протяжно завыли. Воля мира горы и моря, пронизывающая все звездное небо, пришла в движение. Сражающиеся на войне, вне зависимости от стороны конфликта, почувствовали, как на шестой горе и море появилось нечто беспредельно могущественное. «Отныне я, Манхао, истинный владыка Дао!» Негромко сказал Манхао, но его голос прогремел, словно гром небесный. Гигант высотой в 3000 метров. Его кожу покрывали магические символы, пышущие бесконечной силой. Когда он сжал пальцы в кулак, это выглядело так, будто он сжал в руке звездное небо, судьбу, небо и землю.